«Я знаю, государь», — резко и решительно заявил он, — «что у нас каждый день творятся преступления, которые нужно карать беспощадно. Это прелюбодейство, святотатство, клятва преступления. Но их не карают, наоборот, их поощряют. А в чем же тогда обвиняют тех, кого ныне предают палачу? В оскорблении его величества? Они никогда не забывали помянуть короля в своих молитвах, они никогда не затевали ни измен, ни мятежей, и их предают сожжению только за то, что они узрели всю порочность, все бесстыдство римского владычества и потребовали обуздать его». Король не шелохнулся, но чувствовал, как закипает в нем гнев. Председатель Жиль Леметр решил сознательно вызвать взрыв его злобы. «Ведь речь идет о еретиках», — словно в негодовании воскликнул он. «Пусть с ними поступят, как с альбигойцами. Филипп Август повелел сжечь 600 человек в один день». Альбигойцы от города Альби, приверженцы еретического учения, распространенного в 12-13 веках в Южной Франции, отрицали власть римского папы, десятины, церковные богатства. В правлении французского короля Филиппа II Августа 1180-1223 годы начались крестовые походы против альбигойцев, которые привели к массовой резне населения и сожжениям еретиков. Завершились присоединением юга Франции к владениям короля. Эта крутая речь произвела большее впечатление, нежели наше разглагольствование. Можно было подумать, что в конечном итоге вся эта дискуссия кончится ничем. Генрих это понял и пошел на крайность. «Господин председатель совершенно прав, с еретиками нужно кончать, а для начала вы, господин конетабль, немедленно возьмете под стражу этих двух мятежников», — указал он на Анри Дюфора и Ан Дюбура. И стремительно вышел, словно не в силах сдержать бушевавший в нем гнев. Нет нужды говорить, что господин де Монмаранси привел в исполнение приказ короля. Дюбур и Дюфор были схвачены и арестованы в присутствии потрясенного парламента. Один только Жиль Леметр нагло добавил: «Вот оно, правосудие! Пусть также покарают всех, кто непочтителен королевскому величеству». И в ту же минуту отряд воротился и арестовал Фюме, Дефуа и Делапорта, хотя они выступали до появления короля и ничем не задели монарха. Таким образом, стало ясно, что пятеро неприкосновенных членов парламента попали в гнусную западню, притом не из-за выпадов против короля, а лишь из-за своих религиозных убеждений. Николас Дюваль замолк. Гневный шепот не раз прерывал его рассказ, но когда он кончил, буря негодования разразилась в зале. На кафедру взошел священник Давид. «Братья, прежде чем принять решение, вознесем Господу наши мысли и голоса. Споем сороковой псалом», — раздались голоса, и все запели. Но пение это отнюдь не способствовало общему успокоению, ибо оно больше походило на песню ненависти, нежели на мольбу о мире. Когда псалом пропели, в зале воцарилась тишина. «Братья», — первым заговорил Ларенноди, — «мы столкнулись с неслыханным фактом, который нарушает все понятия о праве и справедливости, и нам надлежит определить линию своего поведения. Будем ли мы терпеть по-прежнему или приступим к действиям? А если действовать, то как? Вот те вопросы, на которые каждый должен себе ответить. Вам уже ясно, что наши гонители хотят нас уничтожить. Неужели мы будем послушно ждать смертельного удара? Не пришло ли время нам самим восстановить правосудие? Слово за вами». Ларенноди на мгновение остановился, словно желая, чтобы присутствующие осознали свой страшный выбор. Потом продолжал. «Среди нас существует, как ни печально, два течения. Есть партия знати и Женевская партия. Но перед общим врагом, перед опасностью, мы должны сплотиться и иметь одну волю, одно сердце.